Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. «Государь, — он сказал, — я люблю твою дочь. Лишь она мое счастье и мука. В целом мире один ты мне можешь помочь. Я прошу у тебя ее руку». И монарх отвечал: «Ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание». 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он, и, как говорят, объявил перед всеми невестой. Только царь говорит: «Погоди ликовать, раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза к ряду узнать, и тогда получай ее руку». 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и, колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой. И сказал, задыхаясь от ярости, царь: «Угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна». Но, упав ниц, взмолилась принцесса: «Отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец! Мы с ним тайно 3 года женаты». И от вести такой, помешавшись слегка, принц Заморский умчался в Европу, проклиная причуды царя-дурака и Россию, где все через